Дэвид попробовал снять ее с крючка, рассмотреть на свету, да не тут-то было. Рама оказалась привинчена к стене. Он улыбнулся, покачав головой. «Эх, Бэт бы сюда!» В лондонском издательстве Дэвида успели предупредить. Предупреждал, собственно говоря, тот самый глава отдела, который замыслил этот проект, о многих рифах, пострашнее запертых ворот на пути тех, кто решался посетить Котмине. Старик обидчив и раздражителен. Есть имена, которые при нем не следует даже упоминать. Он груб и заносчив, любит задирать собеседника, без всякого сомнения, этот гений может вести себя как последний подонок. Впрочем, создавалось впечатление, что он может и очаровать собеседника, если тот сумеет ему понравиться. «В чем-то он наивен, как ребенок», — говорил издатель. «И еще, не вступайте с ним в споры об Англии и англичанах. Не забывайте, что он всю жизнь вынужден был провести в изгнании. Ему неприятно напоминание о том, что он, по всей вероятности, упустил». И последнее. «Старик просто жаждет, чтобы мы опубликовали книгу о нем. Пусть Дэвид не даст себя одурачить и помнит, что герою этой книги вовсе не все равно, что думают о нем у него на родине». На самом деле, эта поездка была не так уж обязательна. В Черне Дэвид уже набросал введение. Он прекрасно знал, о чем собирается написать. Существовало множество каталогов с обширными очерками. Особенно интересен каталог 1969 года, ретроспектива в галерее Тейт. Запоздалое признание, оливковая ветвь от британского официального искусства. Два очерка в каталогах двух самых последних выставок в Париже и Нью-Йорке. Небольшая монография Майры Ливи, опубликованная в серии «Современные мастера», и переписка с Мэтью Смитом. Вполне можно использовать и несколько интервью, разбросанных по разным журналам. Оставалось лишь выяснить кое-какие детали биографии, но и эти вопросы можно было задать в письме. Разумеется, существовала масса профессиональных тем, которые интересно было бы обсудить, вопросов, касающихся искусства, которые так хотелось бы задать. Да только старик никогда не проявлял желания рассуждать об этом. Говорил загадками, иной раз намеренно вводил собеседника в заблуждение, а порой просто грубил. Так что, по сути, Дэвиду всего-навсего представилась возможность увидеть человека, на которого он уже потратил столько времени и работами которого, с некоторыми оговорками, искренне восхищался. Да и здорово будет упомянуть, что знаком с художником лично. Как-никак, старик теперь признанная величина. Его полотна ставят в один ряд с картинами Бэкона и Сазерленда. Можно даже сказать, что он самый интересный в этом букете избранных. Хотя сам старикан, скорее всего, в ответ заявил бы, что дело совсем просто объясняется. В его работах английского нет ни черта. Родился он в 1896-м, учился в художественном училище Слейда, в славные годы господства там Стирсов и Тонкса. В 1916-м, когда надо было раскрыть карты, объявил себя непримиримым пацифистом и в 1920-м очутился в Париже, навсегда порвав с Англией не только физически, но и духовно. Потом лет 10, а то и больше, как раз когда Россия повернулась к соцреализму, провел в мучительных поисках ничейной земли между сюрреализмом и коммунизмом. Еще лет 10 Генри Бресли пришлось ждать хоть какого-то признания у себя на родине. Это случилось, когда он вынужден был провести 5 лет в Уэльсе, в изгнании из изгнания во время Второй мировой войны.